Застрочил одинокий пулемет. Белая трассирующая очередь протянулась к наступающим. Где-то раздалась команда офицера, и темп наступления ускорился. Голубое пламя сверкало из выхлопных труб самоходных орудий, когда они набирали скорость. Вот наступающие силы приблизились к той самой полосе голой земли, непосредственно перед деревней. Огонь обороняющихся усилился. Пулемет переднего самоходного орудия начал поливать подход к деревне огнем. И тут открыли огонь 20 мм зенитки противника. 400 метров открытого пространства планировалось преодолевать 4 волнами с интервалами между ними в 50 метров, в надежде, что темнота послужит достаточным прикрытием. Первая волна была готова. Немцы тоже. Когда солдаты бросились вперед, спотыкаясь в темноте, противник открыл интенсивный точный огонь. Вся деревня сверкала яростными вспышками. Через 10 секунд град свинца обрушился на десантников. Солдаты падали по всему полю с криками, стонами, руганью, прижимая руки к изуродованным лицам, перебитым коленям, простреленной груди. В наступающей шеренге образовались прорехи. Но солдаты продолжали двигаться вперед. Минуту, две, три. Потом они дрогнули и бросились прочь от этой кошмарной стены огня, ломясь сквозь вторую волну атаки, сбивая в темноте своих товарищей с одной единственной мыслью — бежать отсюда. Вторая волна храбро продолжала двигаться вперед, но настала и их очередь. Пулеметы вверху на горе снова завели свою песню смерти. К ним присоединились зенитки. Навстречу наступающим потянули зигзагообразные полосы очередей. И опять в шеренге образовались прорехи, и опять солдаты дрогнули и побежали. Но пришла поддержка. Самоходные орудия добрались до верха горы и открыли огонь. На мгновение в полосе вспышек выстрелов можно было разглядеть очертания бронированных машин, но тут же их снова скрывала темнота. Постепенно обстрел 90 мм снарядами с близкого расстояния оказал свое воздействие, и интенсивность неприятельского огня спала. Пришел черед роты Си. Солдаты храбро устремились в гору. На этот раз, несмотря на тяжелые потери, наступающие не дрогнули. Они храбро прошли почти весь открытый участок. И вдруг повсюду раздались крики и ругань. По всему полю наступающие спотыкались и падали, наткнувшись на проволочные заграждения. Кусачек у солдат не было, и атака захлебнулась. Самоходные орудия подошли еще ближе и усилили огонь. Настала очередь четвертой волны атаки, и солдаты вновь двинулись вперед, ступая по трупам убитых. Однако к этому моменту уже сказался результат обстрела американских истребителей танков. Вражеский огонь заметно ослабел. Солдаты опять падали, но уже не так часто, как в первых волнах атаки. И вот уже наступающие добрались до домов. Выскочил немец. С десяток солдат открыли огонь на ходу, и он упал. Выбежал еще один, и командир дал по нему очередь из автомата. Тот свалился наземь без единого звука. Американцы вошли в деревню. Вне себя от злости на собственное командование, поставившее непосильную задачу, на немцев, поубивавших столько их товарищей, и на весь мир, где такое происходит, они жестоко подавляли теперь любое сопротивление. Немецких защитников деревни пристреливали без жалости, и те спешно бежали в дома второй линии, отстреливаясь на ходу. Атака окончилась. Оставшиеся в живых офицеры собрали выживших солдат и приказали им закрепиться и создать как можно более надежные оборонительные позиции на оказавшемся в их руках пятачке, чтобы продержаться до прихода подкрепления. Солдаты покорно принялись за работу, не обращая уже внимания на пули, бьющие по стенам домов. 4. Тишина опустилась на санаторий под Стумоном. На первом этаже разгромленного дома усталые американские солдаты устраивались на ночлег посреди развалин. Внизу, в подвале, местные жители тоже пытались уснуть, успокаивая себя тем, что отец Энлэ обещал, что на следующий день всех их эвакуируют, и это последняя ночь в таком положении. Незадолго до полуночи началась контратака немцев. С громкими криками они бросились вниз с горы, стреляя на ходу. В санатории мгновенно началась паника. В подвале женщины пытались успокоить детей. Старики прижимали руки к груди или кусали пальцы, чтобы не кричать, а монашки носились из одного конца комнаты в другой. Над ними на первом этаже творилась полная неразбериха. Раздавались прямо противоположные приказы. Солдаты носились туда-сюда в темноте, падая наземь один за другим. В главном коридоре застрочил автомат, который тут же вызвал на себя ответный огонь немцев. Пули заплясали по стенам. Сверху по санаторию, с близкого расстояния, открыли арт-огонь. Остатки здания сотрясались с каждым попаданием. Немецкие танки, невидимые снизу, выдавали свое присутствие только языками пламени, которые раз за разом вырывались в темноте из их орудий. Офицеры отчаянно вызывали по радио подкрепление. Внизу, между санаторием и заставой на дороге, заводились моторы отделения расположившихся там шерманов. Танки направились в гору, но было темно, и гусеницы тщетно царапали камень. Склон оказался слишком крут. Вдруг внизу раздался негромкий взрыв, за ним еще один, и были видны вспышки красных искр. Ветераны 30-й дивизии поняли, что это значит. Немцы с фаустпатронами среди танков. Раздался удар металла о металл, и один из шерманов полыхнул языком пламени метрах в 10 высотой. Секунду спустя в нем принялись рваться боеприпасы, разлетаясь во все стороны. Подбили еще один танк. И еще. С горы на них медленно надвигался тигр, поводя пушкой из стороны в сторону. Рота Берри стала отступать. При свете горящих шерманов оставшиеся представляли собой слишком легкую мишень. Над санаторием в горах пехотинцы, затаившись в развалинах, ждали, когда придет их черед вступить в бой. Немецкие танки подходили все ближе. Прижавшиеся к земле солдаты не видели их, но по звуку поняли, что танки уже в нескольких метрах. Из темноты вынырнул первый тигр. От его выстрела сотряслось все здание. Обороняющиеся стали выпрыгивать из окон. Рядом с танками появилась и немецкая пехота. В окна медленно влетела противотанковая граната и взорвалась, не принеся никакого вреда. За ней последовали еще несколько. Американцы отступали все дальше. Они ложились среди обломков в засаду и ждали, пока немцы начнут карабкаться сквозь окна вслед за ними. Другие же бросали оружие и выпрыгивали через окна на другом конце здания, во двор. Тигр просунул свою длинноствольную пушку прямо в окно, выбив остатки стекла. Перепуганные солдаты сжались в углу, глядя, как орудие ходит из стороны в сторону. Наконец, танк выстрелил. Солдаты отчаянно пытались зажать уши ладонями от ужасного грохота. С пола поднялись обломки пыли, а штукатурка валилась, как снег. В окно осторожно заглянул немецкий солдат. На фоне окна его голова представляла собой превосходную мишень. Американцы вспомнили упражнение по стрельбе навскидку, и немец отвалился назад, фонтанируя кровью и держась за горло. Но за ним уже лезли другие, и они забирались во все окна и погнали обороняющихся из комнаты в комнату. В конце концов, дальше отходить стало некуда, и оставшиеся в живых американцы начали вставать из укрытий, бросая оружие и поднимая руки вверх. Однако некоторые не сдавались. Сержант Уильям Уайднер и 11 человек под его командованием вели в одной из внешних построек, куда они отступили, жестокий собственный бой. Организовав подобие круговой обороны, они отбивали все атаки немцев. При этом сам сержант непривычно кричал, отдавая корректирующие команды артиллерийскому наблюдателю, находящемуся в траншее метрах в 50 позади них, а тот передавал их артиллеристам. Под таким прикрытием выжившие солдаты двух потрепанных в санатории рот наскоро организовали новую оборонительную линию за зданием, занимаемым сержантом Уайднером. Сам сержант впоследствии будет награжден за храбрость, проявленную в ту свирепую декабрьскую ночь. Эта новая линия обороны в сущности представляла собой заполненную грязью канаву и ее защитники не расслаблялись. Незадолго до рассвета немцы опять пошли в атаку, а американцы ждали их вместе с танками «Берри». Совместный огонь обоих подразделений остановил немецкую атаку практически сразу же. Когда взошло солнце, поле перед американскими позициями напоминало лунный пейзаж, усеянный кратерами и уродливо изломанными трупами. На этот раз американцы держались крепко, но тем не менее санаторий Сен-Эдуард, ключ к Стумону, остался в руках Пейпера. В ночь с 20 на 21 декабря роты BEC 1-го батальона 119-го пехотного полка потеряли половину своего состава, включая 5 командиров взводов. В подвалах санатория немцы сортировали пленных американцев, которых оказалось 32 человека. Стоя с руками за головой, одни раненые, другие контуженные, они смотрели на своих победителей, пока те их обыскивали. Большой эсэсовец с недельной щетиной, явно главный здесь, посмотрел на жетон одного из пленных и крикнул, подняв его вверх: «Поглядите-ка, здесь даже гер-лейтенант!» Измотанный молодой второй лейтенант покраснел, как мальчишка. Закончив обыск, эсэсовцы погнали пленных в пекарню, оставив одного тяжело раненого на попечении монашки, которая все пыталась наложить шину на его поврежденную правую руку. Отец Анве, присев на колени рядом с ней, понял, что раненый скоро умрет, и принялся провожать его в последний путь. Вдруг умирающий открыл глаза и взглянул священнику в лицо. «Спасибо», — сказал он по-английски. «Я не католик, но моя жена католичка. Она будет рада, что вы оказались здесь, если я действительно умру». Бородатый немецкий командир, недавно смеявшийся над молодым американским лейтенантом, был явно тронут. Он вставил в губы раненого немецкую сигарету из грубого черного табака и зажег ее. Американец сделал несколько затяжек, закашлялся и вытащил здоровой рукой из кармана куртки кусочек шоколада. Протянув ее священнику, раненый попросил: «Передайте немецкому комраду!» Немец принял подарок с поклоном и улыбнулся умирающему, но потом повернулся и прошептал отцу Анле: «Я не могу его съесть, на нем кровь!» День шестой. Четверг, 21 декабря 1944 года. «Это место очень хорошо укреплено. Я не думаю, что имеющимися в нашем распоряжении войсками смогу его взять», — генерал Харрисон генералу Хопсу, командующему 30-й пехотной дивизией США. Один. В полдень Пейпер, сидя в шато де Фруаткур, разговаривал по радио с одним из офицеров СС, который находился в 25 километрах отсюда, на высотах, доминирующих над разрушенным Ставлу, где ночью молодой американский офицер, рискуя жизнью, взорвал среднюю опору стратегического моста. Теперь главная дорога жизни Пейпера была перерезана. «Мы в очень тяжелом положении», — говорил полковник. «Нам срочно нужен Отто! Без Отто мы ничего не сможем сделать!» Собеседник сказал, что все понял и будет пытаться пробиться с Отто, но это будет очень трудно. Он понес тяжелые потери в ходе атак на мост в Ставлу. «Мы сделаем все возможное!» — закончил он и отключился. Пейпер вернул наушники радисту. На мгновение он застыл, тупо глядя в стену, еле освещенного свечкой подвала, не обращая внимания на взволнованные взгляды своих офицеров. «Без Отто» — под этим словом подразумевалось топливо. Ему конец, останется только сидеть парализованным на высотах возле Стумона и Лаглэс и ждать, пока американцы замкнут вокруг него клещи. А все, что дошло до боевой группы до сих пор, это несколько литров бензина от Зандига, которые проплыли пятном по амблеву из Ставла. Правда, одному грузовику удалось пробраться по мосту в Птиспе и доставить несколько десятков канистр, но по последним сведениям, этот путь уже перекрыла американская бронетехника. Пейпер резко встряхнулся, как будто избавляясь от мучительных раздумий, и поднялся по лестнице в комнату, в которой назначил совещание на полдень. Там его уже ждали командиры подразделений, Диффенталь, Книттель, Груле, Зиккель и все остальные. Как и всегда в подобных тяжелых ситуациях, Пейпер начал с плохих новостей и сообщил, что боевая группа практически окружена и запасов почти нет, особенно это касается бензина. Однако, продолжил полковник, до сих пор все атаки американцев на Лаглэс с запада и востока удается отразить, а с южного направления угрозы пока не возникло. На этом он прервался и позволил себе слегка улыбнуться. «Но, господа», — спокойно продолжил Пейпер, — «командование дивизии обещало мне скорое прибытие подкрепления». Полковник вкратце повторил слова генерала Монка, сказанные им в ходе утренних радиопереговоров. Тот обещал, что его 3-я и 4-я подвижные группы в ближайшем времени достигнут северного берега Амблева и ударят в северо-западном направлении или форсируют Сальм, а затем повернут на север. Пейпер на секунду замер, предоставляя собравшимся осмыслить услышанное, и с удовлетворением отметил, что в глазах усталых офицеров затеплился огонек надежды. Затем он перешел к описанию действий своей группы в ходе этой предстоящей операции. Пейпер собирался вывести из тумана все оставшиеся немецкие войска, эвакуировать из шато Дюфруаткур свой командный пункт, бросив тяжело раненых на месте, и сосредоточить все силы в горной деревне Лаглэс, удерживая в своих руках только предмостные укрепления в Шене. Офицеры одобрительно качали головой, а Пейпер заключил, что дислокация в виде прочного оборонительного периметра вокруг Лаглэс и предмостного укрепления в Шене позволит им продержаться гораздо дольше, даже будучи парализованными нехваткой горючего. В конце концов, это же будет пехотное сражение, и в то же время не потерять предмостного укрепления, которое понадобится позже для продолжения броска на запад, когда подойдет Монка с горючим. В промерзшей комнате началось оживление. Молодые офицеры спешили ухватиться за предоставляемые новым планом возможности. Со всех сторон посыпались вопросы. А кто останется с ранеными? А что делать с пленными американцами? Когда начнется отвод войск? Кто пойдет первым? Как передать приказ солдатам, засевшим в санатории? Вопрос за вопросом сыпались на командира, который стоял перед картой в странном оцепенении. Пейпер впервые в жизни ощутил, что заставил их поверить в нечто, во что больше не верит сам. Для командующего 6-й танковой армией Зепа Дитриха орденское наступление шло неудачно. Он с самого начала не верил в стратегическую цель, поставленную Гитлером – Антверпен. Понятно было, что не имея достаточного снабжения, армия не сможет занять этот важнейший порт. Но вот тактическую цель – форсирование Мааса и, возможно, соединение с войсками, предназначенными для атаки из Голландии, он считал осуществимой, основывая свои ожидания на том, что Пейпер захватит мосты через Маас. Но оборона американцев на хребте Эльзенборн не давала Дитриху расширить участок прорыва, и из-за этого он оказался не в состоянии ни послать за Пейпером второй эшелон наступления, ни обеспечить ему полноценное снабжение. Теперь Крэмер обеспокоила возможность того, что Пейпер скоро повернет на север в целях обороны своего фланга и линии коммуникации. Какими силами можно было бы прикрыть этот фланг Пейпера? Южнее Вэма располагался заслон 3-й парашютной дивизии, но если эту дивизию перебросить на помощь Пейперу, то откроется дорога для подхода с севера подкреплений к американцам в Сен-Вит, который вот-вот падет под натиском 3,5 дивизий. Печальная истина заключалась в том, что 6-я армия провалила свою изначальную задачу – обеспечить прорыв на достаточно широком участке, чтобы через него можно было бросить второй эшелон наступления. Так что теперь выбор действий был невелик, разве что потребовать от Люфтваффе, о котором Дитрих был весьма невысокого мнения, организовать снабжение Пейпера по воздуху, да заставить Монка оторвать зад от стула и лично броситься на выручку Пейпера оставшимися силами 1-й бронетанковой дивизии СС.